вообще нормально? Да, вроде нормально. Там было вообще вас почти не слышно. Все довольны? Ну что? Что, уже началось, да? Сейчас, да. Блин, это ты еще. Они что-то мне это показывали, я говорю, ну это не надо, я не знаю, что мне это задействовать. Самый сострадательнейший Гауранга Махапрабху явился в падшеве Кали освободить падшие души. Его самый близкий спутник Шри Шри Прабхудананда Сарасвати Чаран выразил свою сердечную молитву в своем исключительном тексте Шри Шри Радха Рата Судханиди в стихе 122. Он молится. И говорит в удивлении, что она, драгоценный камень Шьяманаек, ее прекрасное тело, на ее прекрасном теле гусиные пупырышки из-за ее экстатичной любви. Ее золотое сияние подобно шафрану. Она беспокойна из-за божественного сумасшествия. Она погружена любовью. Она улыбается и постепенно подходит к кунджа-мандиру, который сделан из древа желания. Она главная супруга Говинды. Пусть это Шри Шри Радхарани защитит меня. Шримати Радхарани, лучшая из всех премий, она самая близкая сердцу Говинды. Никто не может предложить такую прему, какую предлагает она Говинде. Мы наслаждались этим стихом под Анугати Госвами, и они объясняли с точки зрения Махарасы. Спурти Сарасвати Чаран на самом деле видит свою Адхишту, то есть Радха Говинду во всем их сиянии. А он получает спурти, как будто бы это Сакшат Даршан, как все как по-настоящему. Он спрашивает себя, это спурти или это Сакшат? Он видит это как Сакшат, но на самом деле это спурти. Наши Махаджаны пишут, что наша Бхакти Садана настолько более радостнее, чем выполнение йоги или гьяны и так далее. Они сравнивали бхаджан с бходжаном. Когда мы совершаем бходжан, то с каждым кусочком пищи мы чувствуем удовлетворение и питание, и наш голод уменьшается. Точно так же с нашим прогрессом в бхаджане, с каждым шагом мы обретаем больше и больше бхакти Бхагавану и больше и больше реализации. И мы начинаем терять интерес в любых предметах, в любых темах, кроме Кришны. В любых темах, отличных от Кришны. В каждом зернышке рис есть сила. Но, конечно, если мы едим только одно зернышко, мы не можем почувствовать энергию, которую нам дает. Но, однако, каждое зернышко содержит энергию. То есть, но если мы едим сразу такими порциями, то тогда мы чувствуем энергию. Точно так же в баджане мы не осознаем, что мы прогрессируем, но с продолжением, то у нас обретается такая сильная привычка, и тогда мы реализацию, что мы совершили какой-то прогресс. Вот почему нам не нужно останавливать наши детские шаги. Мы не можем сделать большие гигантские шаги вначале. Но мы будем совершать маленькие-маленькие шажки. И мы должны продолжать свои усилия. Нельзя терять мотивацию. В один прекрасный день мы осознаем, что все это аккумулируется. И то, что мы были раньше, и то, что мы сейчас, мы поймем разницу, и тогда мотивация будет усиливаться больше. Так как гопи сейчас обрели Шри Кришну, предложили ему такую замечательную асану, свои собственные верхние накидки, которые покрыты краской из их глаз и пропитанные слезами, и Говинда сидит очень удобно, и ему очень нравится это. Говинда — это такое удивительное воплощение сладости. Как только мы видим Говинду, вся наша вираха, страдания сразу же утоляется немедленно. и огромный лесной пожар Вираги и Гопи сейчас утоляется. Но все равно это был все-таки лесной пожар, поэтому какой-то дым остается, хотя огонь уже затушен. До сих пор их сердца еще дымятся, а они еще не полностью счастливы. Потому что несколько мгновений назад они бегали, как сумасшедшие, туда и сюда, ища Говинду. Мы не можем ожидать, что сразу, неожиданно они успокоятся. Хотя они были уже очень-очень счастливы, все равно они еще испытывали остатки грусти. Мы поклоняемся ему так, мы делаем все для него, и все равно, как же он, почему же он так ведет себя с нами? Они все равно не могли этого принять полностью. Конечно, он полон сострадания и вернулся, но все равно, может быть, он выше нашего понимания. Но, конечно, мы не будем спрашивать его напрямую, почему он так сделал с нами. Но мы косвенно заставим его объяснить, почему он так с нами себя ведет. И они спросили: «О, возлюбленный наших душ, Прананад!» И они стали задавать ему вопросы. Наш Вишванат Чакравати Такур замечательно писал в своих объяснениях к Шримад Бхагаватам, как гопи задавали ему какую-то прашна. То есть они спрашивали его такие дипломатические или политические вопросы. Они стали такие закрученные вопросы ему задавать. «О, возлюбленный наших душ, скажи, кто это за личность, которого мы любим и который любит нас?» А, то есть, что за, если кто-то, ну, его любят, то он... А если мы любим его, он не любит нас. Если мы любим... И если мы любим его... Если мы не любим его, он не любит нас. Говинда понял замечательно, все прекрасно понял, что они хотят спутать меня своими вопросами. И он стал смеяться и сказал: «О, мои дорогие моему сердцу, есть один класс людей, которые любят вас, если вы любите их. Это эгоисты. И этот материальный мир полон таких примеров. На самом деле, это эгоизм любви очень-очень грязен. Если мы любим их, они будут любить нам. Если мы в какой-то момент оказываем им меньшее внимание любви, то они тоже отворачиваются. Эти люди более опасны, чем даже напрямую корыстные люди. Они тоже корыстны, но они даже хуже тех, кто напрямую враждебны к нам. Есть второй класс людей, которые будут любить нам, даже если мы их не любим. Они очень сострадательны, очень добры. И лучший пример – это родители. Сидар Свами Пад писал в своих комментариях, что некоторые естественным образом добры, добросердечны. Они их, они не смотрят, отвечаете им или нет. Они все равно оказывают вам любовь и относятся с добротой к вам. Наши мать и отец. Тоже очень такие постоянные. Они любят своих детей. Если дети отвечают им, тогда они считают себя счастливыми и считают себя удачливыми. Но если дети не отвечают им, все равно они продолжают заботиться о них. Однако родители не думают будут ли дети заботиться о них в будущем или нет. Они не думают так. Они просто любят их и заботятся о них. Бхагаван сказал, что из-за таких людей, то есть из-за того, что такие люди здесь, в материальном мире, если бы таких людей не было, как наши родители, или таких очень состраданных, этот мир был бы очень-очень темным местом. Из-за их присутствия все продолжается. Однако Бхагаван – это самая сострадательная личность. Что же мы имеем в виду, говоря сострадательный? Когда мы думаем только о благосостоянии других, без какого-то личного мотива, это называется сострадание. Это очень большая редкость в этом материальном мире. Конечно, есть люди, которым нравится делать что-то хорошее для других. Они естественным образом добры и чувствуют счастье, когда совершают добро. Но даже вот принять во внимание это счастье, которое они получают, тогда мы тоже поймем, что они корыстны, потому что они делают это из-за того, чтобы почувствовать радость. Мать и отец, когда заботятся о своих детей, когда они это делают, тогда когда ребенок вот так вот сладко ведет себя, очень сладко говорит, и это им нравится, это приносит им радость, поэтому нравится расти детей, рожать детей. Так что это тоже полно корыстных мотивов. Единственное, только Шри Бхагаван, который полон сострадания без каких-то ожиданий любого сорта, потому что он счастлив сам по себе. Он не получает какую-то экстра радость от своего сострадания. Он сам по себе радостен. Оказывает ли он милость или не проливает он милость, он остается радостным, счастливым, блаженным. Он продолжает проливать свое сострадание на живые существа. И высшее сострадание. То есть он позволяет живому существу разорвать оковы майи и вернуться к нему. Однако он не дарует такое сострадание напрямую. Эти оковы майи очень сильны, и живые существа не могут превзойти эти оковы и отправиться к Говинде сами. Махапрабху сказал, что этот материальный мир – это по-настоящему место сильных оков. И если мы, живые существа, можем пробудить свою сварупу, изначальное тождество и полностью понять свои отношения со Шри Бхагаваном, то в этот момент вся печаль и страдания исчезнут без следа. Наш Шри Джива говорит, вот почему Шри Бхагаван не держит милость в своих руках, но он раздал ее чистым преданным в этом мире. И он ходит, чтобы каждое живое существо получило эту крипу. Вот почему саду, гуру и вайшнав так полны сострадания. Они получили крипу Говинды. Они имеют ее в себе. И они могут понять страдания живых существ вокруг них. И затем они дают эту милость живым существам. Если мы отправимся к ним, будем молиться саду, гуру и вайшнаву, то, несомненно, их сердца, которые уже мягки, они прольют милость на нас и дадут наставление, как разрушить грусть, страдания, материальные желания, которые приносят боль. Они научат нас, в чем процесс саданы, и мы будем следовать их анугате, и мы получим это знание, и мы утвердимся в этом. Шри Бхагаван сделал своих преданных казначеями, что означает, что он доверил свое богатство своим преданным. Однако, хотя мы можем знать процесс бхаджана, и мы можем получить все наставления и пытаться следовать. Однако это совсем не обязательно, что мы достигнем успеха. Есть необходимо очень сильное, мы должны обрести очень сильное, механизм этот передвижение Махат-крипы. Не получив крипу от великих преданных, не будет бхаджана-садана. То есть наш бхаджан-садан никуда нас не приведет. Не говоря уже о Кришна-прем. Даже это материальные оковы невозможно разорвать. Нам нужна крипа великих преданных, чтобы совершить хоть какой-то прогресс. Это очень важный ингредиент. То есть наряду с тем, что мы должны совершать свои детские шаги в саданы, но мы должны иметь вот этот, средство передвижения, это Махат-крипа, милость преданных. Затем Бхагаван отвечает на следующий вопрос. Есть другой класс людей. Вы любите, даже если вы любите их, они не любят вас. Это неблагодарные люди. Есть еще одни класс людей. Они враждебны к своим старшим гурудевам. У них очень твердые сердца. жесткие сердца. Что бы вы с ними ни делали, они никогда не будут любить вас. Они вообще не испытывают любовь внутри никому. И гопи стали перемигиваться друг с другом и как бы намекать: смотрите, вот сейчас мы его поймали. Он сейчас ответил. Он сам ответил, кто он есть. Он предполагается, что он должен быть атмарам, аптакам. И мы видим это. Мы видим, что он не испытывает вражду к своим старшим и Гурудеву. То есть мы видим, что он почитает каждого. Что означает, что он принадлежит к четвертой категории, то есть неблагодарен. Представьте, мои дорогие преданные, Говинда – это личность, которая сказала: если вы предложите мне горсть воды и туласи, то я буду чувствовать себя благодарным вам навсегда. А Браджигопи называет его неблагодарным, потому что они плавают в океане премы. Сейчас они обвиняют его в неблагодарности. Но Бхагаван Говинда, он очень умен, и он не позволит себя так легко поймать. Он сделал такое утверждение. Что гопи пришли в полный экстаз. Он заставил их искупаться в нектаре, в потоке нектара. Одним утверждением он сказал: да, вы задали мне разные вопросы, но поверьте, я не принадлежу ни одной из этих четырех категорий. Вы хотите сказать, что вы любите меня, а я вас не люблю, не так ли? О, мои возлюбленные сакхи, я такая личность, кто счастлив, когда мой возлюбленный счастлив. И я грущу, если мой возлюбленный грустит. И если кто-то любит меня, я не отвечаю ему, почему. Потому что я хочу увеличить его страсть. И когда я делаю это, то даже тончайшие желания разрушаются. Когда у человека огромное богатство, и потом кто-то крадет его, Перед тем, как обрести это богатство, он не думал о нем так много. Но когда он обрел его, и кто-то украл это богатство, он больше не найдет себе покоя. День и ночь он будет только думать о тех деньгах, которые украли у него. Когда я дал вам даршан и после этого исчез, то тогда мои возлюбленные преданные сокрушаются и плачут обо мне. И хотя они так оказывают мне любовь, я не отвечаю им, потому что я хочу усилить эту любовь. И это страдание, это жажда, это самый лучший способ обрести меня. Садак так погружается в Шри Кришну в такой ситуации, когда такая ситуация возникает. Бхагаван говорил Нарада Муни: «Я перед тобой больше не явлюсь». Он дал ему небольшой даршан и исчез. И Нарада Муни стал сокрушаться. Но Господь сказал: «Я не дам тебе даршан. Я тебе дал небольшой даршан. И теперь ты будешь так полон жажды. И так ты будешь продолжать свой баджан в этой жизни. А в следующей жизни ты достигнешь совершенства». Однако то, как вы, гопи, оставили свои семьи и разные пути арийской культуры, вы оставили все благочестие только ради меня. Это нечто совершенно необычное. Для меня нет необходимости исчезать, уходить от вас, чтобы увеличить вашу жажду, потому что ваша жажда уже достигла кульминации. Я не могу вас причислить другим преданным. Но знаете, почему я все-таки исчез? Нет вопроса о том, чтобы усиливать вашу страсть, потому что ваша страсть уже в зените. Вы не садаки, чья жажда должна быть увеличена. Вы уже доказали свое влечение ко мне, когда вы сломали все свои оковы и прибежали ко мне в начале Махарасы. Тогда почему я исчез? На самом деле я наслаждался тем, как вы плачете обо мне. То есть по-настоящему, если говорить, когда вы совершали свой бхаджан, я тоже совершал бхаджан, я слушал, делал шраманом вашего плача. Наши махаджаны объясняли это. Бхаджан Говинды. Говинда подобен практикующему преданному. Мы должны наслаждаться расом во время бхаджан. Тогда этот бхаджан полон расы и привлекает его. Точно так же Шри Кришна во время гопи тоже наслаждался расой. Раса того, как Говинда говорит, как вы плакали: «Ха Кришна, Ха Кришна», и как вы искали меня, о, это было так нектарно. То есть это мой бхаджан, я слушал вас с таким погружением, с такой концентрацией. Так что я тоже совершал совершенный бхаджан. И я слышал это с такой расы. Превосходный баджан. Из этого огромного океана премы гопи возникло столько песен. Нектарная вена гита, нектарная гупи гита, нектарная брамаргита. Это доставляет столько наслаждения нам, преданным. Говинда говорил, пожалуйста, не гневайтесь на меня, я молюсь вам. И сразу гопи переполнились экстазом. О, ты наслаждался нашими страданиями. О, это тогда это здорово. Тогда это совершенно. Потому что гопи, у гопи абсолютно нет желания собственного счастья. Они единственное желают, чтобы Говинда наслаждался. Если ты наслаждался, когда мы страдали, то тогда мы не возражаем, если ты был счастлив. И тогда и их сердца полностью успокоились. Говинда сказал, какая любовь, какую бхаджан вы совершили. Если я люблю, если я буду поклоняться вам на протяжении всей жизни, Брахмаджи, я не смогу отплатить вам ваш залог. Пожалуйста, продолжайте меня любить таким образом. И пусть я буду вечно в долгу перед вами. Есть поэма, что долг Радхарани, то есть Говинда сможет отплатить ей этот долг. В тот день, когда он явится в Надии, то есть когда он явится там в форме Гоура Сундары, тогда он сможет отплатить тот залог Радхарани. Я не знаю, кто написал эту поэму, но это полностью противоречит Сиддханте Бхагаватам. Потому что ясно Говинда сказал, что продолжайте совершать бхаджан, и я буду продолжать оставаться в долгу. Так что нету вопроса о том, чтобы отплатить это. На самом деле, как он явился в Нади? Он на самом деле еще больше взял взаймы у нее. Он взял ее бхаву и взял ее сияние. Как же он может отплатить? На самом деле, даже это он сделал это для себя, чтобы насладиться Радха Премой, Радха Бхава. Так что нечего и говорить, нечего говорить даже о том, чтобы отплатить основную сумму, потому что проценты уже набежали такие большие. Тут даже нет вопроса о том, чтобы отплатить эти проценты, что же говорить о самой сумме. Итак, своей магической флейтой он привлек 300 крор гопи в это место, и начался Махарас. И между каждыми двумя гопи был Кришна. Шукамуни писал, как Бхагаван Деваки Сута танцевал, и как выглядел. Как как замечательное золотое ожерелье, и внутри было как бы инкрустировано. Он безграничный океан сладости. А гопи — это интенсивная према. Интенсивная према, усиленная интенсивной сладостью. И сейчас он выглядит в высшей степени сладостным. Казалось, что кто-то инкрустировал изумруд в золотое ожерелье. И таким образом получилось исключительное ожерелье. Так казалось, как будто что внутри свежей тучи играла молния. Казалось, как будто луна наполнена безграничным количеством сияющих лун, и эти луны были окружены темным небом. Как как безграничные деревья Тамал были, как это сказать, переплетены золотыми лианами. Столько много птиц. И как пчелы окружали и целовали лотосы. И все они пели. Это было самый экстатичный танец. Вот почему этот Махарас является Сарвалила Мукуртаман. Сладость расы неописуема. Что же говорить о преданных, что говорить о Бхагаване? Все наики, принимающие участие в расе, все просто теряются. Сам Бхагаван говорит своими устами: я люблю все свои лилы, я люблю вспоминать, беседовать о них. Но когда мы говорим о расе лили, то что-то со мной происходит. Я не знаю, как мое сердце, что происходит с моим сердцем, мой ум улетает куда-то. Это говорит о том, как велик Махарас. Тот, кого невозможно выразить, тот, кто непостижим, он даже не может выразить славу танца расы. Когда гопи страдали в Матхур-Вираге, он послал Уддхава Махашая. И Уддхав Махашая разговаривал с гопи. Тогда гопи спросили его с такой страстью. Они сделали такое утверждение, которое режет наше сердце и заставляет плакать. О, Уддхав, ты так близок к нему, ты знаешь все. Скажи нам, когда полная луна встает в небе Матхуры, твой сердечный друг, который рассказывал тебе все свои секреты. Неужели он ни разу не упомянул тебе о раса танец? О раса танца? Разве он никогда не говорил о луна есть и я здесь, но где мои гопи? Ты знаешь, возлюбленные, которые были на танце раса, они все оставили тела, они померли. Как это возможно? Ведь гопи-то они разговаривают. Ведь они принимали участие там. Но они говорят, что те возлюбленные померли. Почему они так говорили? Наши махаджаны объясняли, что гопи говорят, что для той, кто наслаждался махарасой, невозможно страдать таким образом. Знаешь, Удхава, луна, которая светила в ту ночь, она это не та луна, которая светит сейчас. Она, та луна светила, как села, как солнце. И она охлаждала. Весь Вриндаван был наполнен ее белым светом. Ямуна танцевала. На самом деле, песчинки на берегах Ямуны, где танцевали те гопи, они были белые, как камфор. Такова была красота ночи расы. Еще кому не писал Шримад Бхагават, что раз Вилас Шри Кришны с Браджа Бадху, с девушками Браджа Дхама, кто читает, кто слышит, кто повторяет это, все материальные желания будут разрушены в их сердцах. В соответствии со Шримад Бхагаватом, вначале у нас возникнет према, а потом материальное желание разрушать. Джива Госвами Пад объяснял, это указано на то, что садхана так могущественна. Мы можем спросить, как возможно, что пока наши анарты не ушли, как мы можем получить прему? Да, это подобно тому, как свет приходит и рассеивает темноту. Это происходит в одно и то же время. Точно так же и према, и разрушение анарт, это происходит одновременно. И наш Шриджива пишет, что это доказывает, что наш процесс бхаджана так могущественен. Гопи танцуют, И между гопи танцует Говинда. Посередине он танцует с Радхой. Мы знаем, что сияние Радхарани подобно расплавленному золоту. Но здесь Сарасвати Пад, он использует слово Кашмира Гаура Чавихи. Кашмир означает шафран. Шафран темного цвета. Кашмир на простом языке означает кункума. Немножко коричневатый цвет. Она должна быть светлого золота, но а не темного цвета. Но это из-за того, что она танцует со Шьяма Сундарой. На самом деле, когда он подходит очень близко к Радарани или к другим гопи, наши махаджаны пишут, что там ожерелье из золотых бусинок и посередине изумруд. И этот изумруд, он на самом деле он как сапфир синего цвета. Потому что у гопи золотой цвет, и желтый плюс синий будет равно зеленому, поэтому его называют изумрудом. Изумруд зеленый. И вот здесь тоже, как у Кришны меняется цвет от его близости к Радхарани, точно так же у Радхарани тоже меняется цвет от того, насколько она близко к Шьяме. Когда она одна в кунже, то можно видеть ее цвет как расплавленное золото. Как ребенок играет со своим отражением в зеркале. Точно так же и Кришна совершает асваду. Радха Кришна — это одна душа, но принимает две формы, чтобы наслаждаться любовными играми друг с другом. В этом нет ничего неправильного здесь, в этом нет недостатка. Как молоко и его белизна, невозможно это разлучить. Также огонь с его обжигающей силой или луну с ее сияниями, также и нельзя разлучить Кришну и Радху. Тогда почему тогда их двое? А из Радхарани еще выходит 300 крор гопи. Просто для того, чтобы насладиться расой. Радхарани является настоящей расой, которая дает наслаждение Говинде, в то время как остальные гопи – это вторичные ингредиенты, которые усиливают вкус, как специи к главному блюду. Главное блюдо сделано из очень вкусного ингредиента, и все равно мы добавляем специи. Как, например, рис басмати сам по себе очень вкусен, но если мы добавляем еще специи, то это усиливает вкус риса. Точно вот почему 300 крор гопи, но они ничто, если нету основного ингредиента Радхарани. Между каждыми двумя гопи был один Кришна. этот Махарас, это проявление крайне, на самом деле, высшей Айшварии. И все же гопи так погружены в Матхур Бхаву, что не способны воспринять это. Наши ачарьи объясняли, что он не распространял, как это, не производил экспансии своего тела во время раса данты. Если бы он распространял свое тело во много, тогда бы он не показал такой бы высшей Айшвари. Но это единственный Кришна, который он танцевал в центре Саши Радарани. И тот же самый Кришна танцевал с каждой гопи, и тот же Кришна также возвращался и танцевал в центре. Вот почему это наивысшая точка Айшвари. Это подобно тому, как взять палку на огнем, на огне в конце. И если вы будете быстро крутить его, тогда вы увидите просто круг, огненный круг. Точно так же Шри Кришна, Шри Говинда, он вот так вот успевал быть между каждыми двумя гопи и в центре. Наш Шрипад здесь и видит все это. Как Рупа Госвами писал, что он следует за Радха Мадхавой. Они идут туда, чтобы заниматься любовными играми. А Радхарани просто потеряла свой ум от любви. Она теряет все терпение, потому что она Маданаки Махабхав. И она хочет служить Апракрита Навин, то есть трансцендентная красоты Вриндавана. Хотя Шри Кришна это воплощение Шингара расы, он тоже не может понять, как это Маданагья Махабхав Радхарани, как она приводит его вот на такое состояние полной потери головы. Как она приводит его в такое состояние бхава. Она думает о всех любовных играх, которые она собирается исполнить, и сама себе улыбается. И Кинкарин видит это и следует за ними. И когда Кинкари видит Радха Мадхаву, которые погружены в любовные игры, и они совершают очень сокровенную севу, она смешивает сандаловую пасту и мази разные, затем прикладывает к ним, чтобы охладить их после их любовных игр. Все это смешано с камфором. Затем она омахивает их и вкладывает сладкий тамбул в их сладкие уста. Это такой замечательный образ. Маманджари не забывает свою севу и продолжает совершать севу в должное время. И затем внезапно образ исчезает, и поэт рушится на землю А Ишвари, когда я получу твой образ вновь, пожалуйста, спаси меня и утоли этот океан вираги. И в следующей шлоке он выходит из Сиддхасварупы и возносит свою молитву в тождестве садаки. И если Махапрабху прольет милость на нас, то мы насладимся этим завтра. Радхе, радхе. Thank you.